продолжать то, что делал всегда, начинать каждый день с нуля и не видеть результатов труда. Однажды ты устаешь перешагивать через себя, сжимать свою волю в кулак и любить других больше себя, наступать себе на гортань, держать свои чувства в руках, никогда не искать своего и оставаться всегда в дураках. Однажды ты устаешь от постоянных побед, от того, что ты всегда прав, и лучше тебя никого нет. От ежедневной войны, которую давно проиграл, от любви, которой ты жил и, наконец, потерял. Устаешь, и все становится вдруг на места. Ты не помнишь то, кем ты был, потому что ты кем-то стал. Однажды ты устаешь, и уставший приходишь сюда. Я ждал, когда ты придешь, ведь так происходит всегда. Мы здесь будем только вдвоем, и уже не нужно любить и прощать, просто забыть обо всем, успокоиться и замолчать.